несколько дорогих изданий по весьма сходной цене. Таковы были сочинения «Faustin Heyle» и «Dictionnaire de jurisprudence universelle de Laws» — «Словарь всемирной юриспруденции де Лоза», составлявший большую редкость и находившийся в Петербурге лишь в библиотеке второго отделения. Вся новая библиотека была помещена в особый шкаф красного дерева, ключ от которого хранился в статистическом отделении. Я с любовью составил каталог этой библиотеки, которой, к сожалению, никто не пользовался, и спросил разрешения Палина продолжать ею пользоваться как делом своих рук. Некоторые томы Даллоза, полученные мною на дом, были мне чрезвычайно полезны для справок по моим докладам в юридическом обществе о суде присяжных, о председательском заключительном слове и о закрытии дверей заседания. И вот когда столь сочувствовавший мне Голубев сделался директором департамента и стал дышать атмосферой чиновничьей ненависти ко мне, он прислал редактора Решетникова требовать от меня возвращения книг. Узнав от Решетникова, что они никому не нужны, я поручил ему объяснить директору, что прошу его оставить их у меня еще на некоторое время, так как одна из моих работ еще не была окончена. Но на другой день Решетников написал мне, что господин директор по докладе моей просьбы приказал повторить свое требование. Полагая, что тут какое-нибудь недоразумение, я написал Голубеву письмо, в котором, рассказав историю возникновения и составления библиотеки, просил его не ограничивать без надобности моего пользования ею для ученых трудов, выражая готовность по первому требованию возвращать каждую из взятых мною книг. Ответом на это явилось письмо на официальном бланке директора, в котором Голубев отказывал мне в моей просьбе, ссылаясь на то, что библиотека принадлежит к департаменту Министерства юстиции и не может быть предоставлена в пользование лицам для департамента посторонним. Так приложил ко мне копыта почтенный деятель, умышленно забывший, что несколько лет подряд этот посторонний человек исправлял в том же департаменте одинаковые с ним обязанности. Не было недостатка и в дружеских советах. В январе 1879 года ко мне пришел Михаил Евграфович Ковалевский и начал издалека речь о том, в каком трудном положении находится Набоков, которому государь нет-нет, да и напомнит о деле Засулич. «Он думает, — сказал Ковалевский, — что положение это значительно облегчилось бы, если бы вы вышли в отставку». «Набоков поручил вам это мне сказать?» «Нет, но я думаю, что и в самом деле вы отстояли свою самостоятельность и показали свою независимость. Чего же вам больше ждать? А ваш выход в отставку — поставил бы крест на все дело». «Я слушаю вас с душевной болью», — сказал я. «Я испытал ряд оскорблений и неприятностей за истекший год, но признаюсь вам, то, что вы мне говорите, горше всего. Я менее всего ожидал, что с таким советом и предложением обратитесь ко мне, одинокому всеми покинутому судье, первый по своему положению судья в государстве, знающий при том, что я не могу признавать себя виновным, и что я избран козлом отпущения. Нет, вы можете передать министру, что я оставлю свой пост лишь тогда, когда сам найду нужным». Мы расстались. Через полтора года тот же Ковалевский, сделавшийся правой рукой графа Лорисмеликова, ехал на знаменитую ревизию Казанской губернии и Оренбургского края, играя первую скрипку среди сенаторов Шамшина, Мордвинова и Половцева, которым тоже были поручены сенаторские ревизии. Все они набирали сотрудников, и Шамшин обратился ко мне с вопросом, не поехал ли бы я с ним. Шамшин Иван Иванович, 1835-1912 годы. С 1862 по 1875 год товарищ председателя и председатель Петербургского окружного суда, председатель департамента Петербургской судебной палаты. Я был измучен нравственно и физически, и новая живая работа в новой обстановке мне улыбалась чрезвычайно. Я не только выразил свое согласие, но даже просил Шамшина это устроить непременно.